Увидев наши вопросительные взгляды, Света проартикулировала слово «потом», закрыла дверь и заблокировала замок, завалилась на левую полку, дождалась, пока я улягусь на рюкзаки, ввинтилась под руку и закинула колено мне на бедро. От зеркаля она аналогичную последовательность действий Оли и обойдись без колена, я бы не напрягся, а так включил голову и сообразил, что каюта, вероятнее всего, заряжена по полной программе, и наблюдатели будут анализировать все, что видят и слышат, до тех пор, пока не выгорит вся электроника. Жена пришла к тому же самому выводу, поэтому подкатилась ко мне с законной стороны, привычно пристроила голову на плечо, придавила коленом свободное бедро и переплела пальцы с пальчиками мелкой. Я тоже не остался безучастным, притянул напарниц к себе, ласково погладил по спинкам, дал команду как следует выспаться, закрыл глаза, переключился на прозрение и порядка часа изображал здоровый сон с любимыми женщинами, а потом заснул на самом деле и дрых, как убитый, до стука в двери чьего-то крика, сообщившего о прибытии на место высадки. Напарницы, естественно, тоже проснулись и, видимо, пойдя на поводу у паранойи, решили, что электроника может оказаться экранированной. Так что продолжили играть, супруга одарила меня поцелуем в губы, а немного замешкавшаяся Света обозвала ее вредина и припала к шее. Я выдал партию еще веселее, попросил потерпеть до возвращения домой, по разику шлепнул по обеим попам, вздохнул и заставил себя встать. Потом закинул за плечи рюкзак, помог девчатам, открыл дверь и показал пример скоростного подъема на палубу. Там огляделся по сторонам, узнал любимую излучину и чинно спустился на берег по уже опущенному трапу. Великий князь Виктор Михайлович возник на третьем бронекатере минут через пять, что-то раздраженно рыкнул телохранителю, заступившему ему дорогу, сбежал к нам, оценил внешний вид всей команды и задал один единственный вопрос. «Уходите?» «Да, ваше императорское высочество. Что ж, значит, встретимся на заимке». Ксения Станиславовна оказалась еще лаконичнее, помахала нам ручкой и переключила внимание на что-то еще, а на толпу суетящихся вояк мне было наплевать с высоких орбит, так что я молча развернулся на месте и перешел на бег трусцой. После того, добрался до опушки и прошел между деревьев метров 100 и понял, что две энергетические структуры не просто отошли по нужде, а сели нам на хвост. Выдохнул слово «теневики» и условным жестом приказал ускориться на минималках. Оля со Светой отработали команду, как часы, переключились на перемещение сильно укороченными рывками, причем без окаменения и тонусов. Одному из двух теневиков наша новая скорость оказалась не в жилу, и отстал уже через пару-тройку минут. Зато второй, судя по яркости свечения силуэта, являвшийся полноценным гриднем, сдуру сократил дистанцию метров до 15, на шестом перемещении наступил на небольшой сучок и нарвался на оплеуху, со всей дури воткнувшую его в ствол кряжистого дуба и снявшую почти треть плотности защиты. Затем улетел в другую сторону, запутался в колючем побеге Оли, поймал мою же сферу умиротворения и, застряв на корточках, торопливо поднял руки. Почему мы атаковали именно так? Да потому, что оплеуху я сдуру продемонстрировал еще при первой встрече с Григорием Синицыным. Светить колючий побег было не страшно, ибо этот навык считался чуть ли не мусорным, а о наличии у меня сферы знали докукины, соответственно, эту информацию тоже нельзя было считать особо секретной. Впрочем, скрытника проняло, а из-за того, что дышать бедняге было нечем, да и говорить тоже не получалось, он в темпе изобразил корону над своим темечком и серией жестов дал понять, что не приблудный, а приплыл в пятно на одном из трех наших перевертышей. Я, конечно же, не поверил, поэтому предложил на выбор два варианта развития событий. Задохнетесь тихо, мирно, очень быстро донесем до берега, предъявим вашему начальству и в том случае, если оно вас узнает, дадим целительнице вас откачать. Нет, добьем и предъявим великому князю труп незадачливого убийцы, сидевшего в засаде. Скрытник охренел, но как-то сообразив, что я не шучу, дважды кивнул и постучал по циферблату своих часов, видимо, умоляя поторопиться. И пусть тихо-мирно задохнуться у него не получилось из-за не особо приятных судорог, зато умер на время, как только энергетическая структура начала сереть, я закинул тело себе на плечи, облегчил подпоркой и сорвался в серию рывков. В этот раз перемещался метров на 11-12 за раз, так что быстро оторвался от куда более слабых девчонок и уже минуты через 3,5 вылетел на опушку. Следующими тремя рывками допрыгал до Веретенниковой, уронил пока еще труп ей под ноги и подозвал к себе майора, перед отплытием ярившегося сильнее всего. «Если этот недоумок ваш, то Ксения Станиславовна его реанимирует. Нет, добью, ибо считаю, что прерывать столь важный рейд для того, чтобы вернуть особо криворукого убийцу в большой мир, полный и законченный идиотизм. Вояка примчался к нам, узнал тушку и попробовал повысить на меня голос. Защиты на нем не было, поэтому я без затей всадил локоть в массивную нижнюю челюсть, стремительно развернул бессознательное тело в нужную сторону, прикрылся им от толпы офицеров, бросившихся в мою сторону, и услышал долгожданный рык Вороницкого. «Стоять!» Вояки нехотя замерли. Ксения Станиславовна, как ни в чем не бывало, опустилась на одно колено и занялась пациентом, а я поймал взгляд великого князя и пожал плечами. Мы двигались быстро, стремительными рывками, и среагировали на хруст сучка за нашими спинами. Двух рефлексов на одно действие не бывает, поэтому атаковали, как привыкли, ибо о том, что за нами пошлют соглядатая, теневика, даже не думали. А вот этот, поломавшийся, абсолютно трезв, и почему-то считал, что имеет право оскорблять кавалера двух боевых орденов, потомственного дворянина и поставщика двора его императорского величества. Кто приказал послать за командой Игната Даниловича соглядатая теневика? Гневно поинтересовался младший сын наследника престола, оглядел вояк тяжелым взглядом, не дождался ответа и разозлился еще сильнее. Повторяю вопрос: кто приказал послать за командой Игната Даниловича соглядатая теневика? В этот раз ему ответили: один из телохранителей, Виктор Михайлович. Этот приказ был озвучен майором Ферсовым, в данный момент пребывающим без сознания. Кстати, он отправил за командой Игната Даниловича не одного, а двух теневиков. Вся толпа, включая Вороницкого и Веретенникову, уставилась на меня. Зря, я бы готов и к этому вопросу. Себя выдал только один, а второй либо слишком медленный, либо патологический трус, ибо не вмешался в схватку и не помог своему того. Второй теневик, зачем-то подкрадывавшийся ко мне по красивой дуге, сдуру отвлекся на это оскорбление, наступил на траву и на миг засветил след ботинка. Мне хватило и этой мелочи, а плюха, прилетевшая под нужным углом, унесла тело в реку, а я изумленно выгнул бровь. Забавно, ваше императорское высочество, а что, этим личностям ваше распоряжение не указ? Глава 8. 20-21 мая 2513 поехк. На тренировочную заимку Вронских примчались в районе полуночи, нарезали полный круг в 200 метрах от чистокола, заглянули в змеиные овраги, не нашли ничего опаснее лисы шестерки и со спокойной совестью вломились в свою баню. Пока я носил дрова из поленницы, наполнял купель и растапливал сауну, девчата накрыли на стол, а после очень позднего ужина, убрав пустые пищевые контейнеры, помыв столовые приборы и сложив мусор в отдельный пакет, подняли меня с лавки и принялись сооружать большое ложе. «Зачем?» – спросил я, так как ночевать на заимке мы не планировали. Уфимцева потемнела взглядом и пожала плечами. Когда мы зашли в каюту перевертыша, Ксения Станиславовна шепнула мне на ухо две фразы. «Какие? Тут камеры. И найдут слабости, подведут медовые ловушки. О, как!» Приблизительно то же самое сказал и мой отец. Во время последнего разговора тет-а-тет, Игнат талантлив и до сих пор независим. Его обязательно будут пробовать подмять, в том числе и используя тебя. Подставишься в чем угодно, дашь возможность ударить его в спину. Поэтому определись со своим отношением к семье Щегловых и забудь о том, что это отношение можно изменить. После того разговора я посоветовалась с Ирой Олей, хотя и сомневалась, что кому-то интересно в качестве рычага давления на тебя. А сегодня воспользовалась полученным советом и начала делать вид, что нашла себе мужчину, а другие в принципе не интересуют. Кстати, я решила подойти и к тебе. После того, как увижу первые признаки того, что меня как-нибудь да обкладывают. Ибо страшно боялась, что ты сочтешь меня дурой. Но признаки появились настолько неожиданно, что я, как видишь, не успела. Пока Света говорила, в ее взгляде появилась такая муть, замешанная на чувстве вины, что я привлек ее к себе и ласково потрепал по волосам. «Солнце, я знаю тебя не первый день, видел в самых разных ситуациях и не сочту дурой, какую бы глупость ты ни заявила, решу, что ты по каким-то причинам не можешь объяснить что-либо в лоб, переберу все возможные варианты и обязательно найду тот, который объяснит все, что скрывалось под неправильной формулировкой. Далее, раз ты посоветовалась с Олей и Ирой, которым я доверяю, как самому себе, значит, опосредованно посоветовалась и со мной. И последнее. Свет, запомни раз и навсегда, я доверяю и тебе, поэтому подыграю почти любому поведению на людях, а разбираться стану только после того, как ты добьешься поставленной цели, и наедине, или, как вариант, в присутствии семьи. С этим все понятно? Да, кивнула она и благодарно улыбнулась. Спасибо. Тогда ответь, пожалуйста, еще на один вопрос. Ты понимаешь, что, играя этот образ, роняешь себя в глазах высшего света? С чего ты это взял? Непритворно удивилась она, посмотрела на Олю, во взгляде которой тоже появилось недоумение, и снова уставилась мне в глаза. Игнат, ты по-настоящему сильный мужчина, талантливый, одаренный и основатель нового рода в одном лице. Нам, девушкам, не зазорно спать даже с первым, второй, то есть, полноценный рында в 21 год, вызовет томление души в 6 из каждых 10 моих ровесниц, а третий сведет с ума и остальных, ведь первенцы твоих жен автоматически станут главами боковых ветвей нового рода. Охренеть, ошалело выдохнул я, увидел, как округлились глаза девчонок, и объяснил эту реакцию. В моей памяти ничего подобного нет. Супруга ласково погладила меня по предплечью, а мелкая покраснела и попросила прощения за бестактность. Да ну, перестань, я давно привык к лакунам в памяти, усмехнулся я. Просто некоторые новые знания, бывает, шокируют. Что ж, тогда повторю еще раз, только другими словами. Девушки мне обзавидуются, парни будут беситься, сравнивая себя с тобой, а родичи начнут строить планы по подминанию перспективного паренька. Так что лично меня немного напрягают всего два нюанса. Первый, это мое слово. Да, я не говорю, что сплю с тобой, но намеренно создаю такое ощущение, а значит, лгу. Но альтернатива бесит на пару порядков сильнее, так что с этим нюансом я почти смирилась. А второй, реакция Паши на твое предательство, мрачно спросил я. Ага, подтвердила она, и криво усмехнулась. Но и тут не все так просто. Я ему говорила, что уже ищу и обязательно найду единомышленника, повернутого на личном развитии, причем одареннее, сильнее и безбашеннее меня. Попрошу тебя взять кандидата в избранники в пятно и пошлю куда подальше, если он не уживется с командой, которая для меня все. Так что, де-юре, у Паши нет морального права меня в чем-либо упрекать, но он все равно обидится. И на тебя, и на меня, и даже на Олю, за то, что не послала меня лесом. Я задумчиво потер подбородок, перебрал все, что Уфимцева когда-либо говорила о своем отношении к Максакову, и решил, что проблема не стоит и выеденного яйца. Раз ты в принципе не видишь будущего с этим парнем, а мы для тебя все, значит, он либо смирится с тем, что ты все-таки нашла единомышленника и счастлива, либо будет послан лесом, мною. Ибо твое душевное спокойствие и единство команды в разы важнее страданий личности, не понимающей слова «нет», сказал, как отрезал. Хихикнула Оля, потом поймала за хвост какую-то мысль, резко посерьезнела и поймала взгляд развеселившейся мелкой. Свет, для тех, кто задался целью подмять Игната, поиск наших слабостей, это задача первостепенной важности, а такие, по определению, поручаются только профессионалам. Поэтому не играй и ничего не изображай, любая фальшь будет замечена и использована нам во зло. Тут Уфимцева растерялась, но додуматься до самого страшного, слава богу, не успела. Моя супруга закончила монолог чрезвычайно интересным советом. В тебе немерено настоящего счастья, настоящего тепла и настоящей любви. Вот их наружу и выпускай. А что именно их вызвало, касается только нас. Попарились от всей души, прекрасно отдохнули и откалибровали реакции Светы на стандартные ситуации. Потом перебрались в комнату, завалились на большое ложе, расслабились и от силы минут через 25 увидели энергетические структуры основного отряда, приближающиеся к заимке. Дамы похвалили меня за точный расчет, приложили себя бодрячками и рванули обуваться. А через пару минут, закинув за плечи рюкзаки, следом за мной вышли во двор. Головной дозор из 3 гридней нарисовался между створками ворот через считанные мгновения, заметил нас и чуть-чуть понизил градус готовности ко внезапной атаке. Мое сообщение о том, что в большом срубе нет ничего крупнее полевых мышей, все еще обиженные вояки гордо проигнорировали и разделились. Старший остался во дворе, а его подчиненные рванули в дом. Мы на это не отреагировали, подождали появления ядра отряда и порадовали сначала Веретенникову, на удивление бодро выбравшуюся из паланкина, а затем и Вороницкого, пусть не сразу, но вырвавшегося из-под надзора телохранителей и направившегося к нам. Чем? Да сообщили, что зверья в долине нет, баня растоплена, а в купели полно чистой воды. Целительница предложила великому князю помыться с дороги первым, но он повел себя достойнее некуда. «Ксения Станиславовна, вы, дама, и этим сказано все. Кстати, можете никуда не торопиться. Судя по тому, что Игнат Данилович и его напарницы уже в полной готовности к выходу, значит, они вот-вот построят носильщиков и поведут к змеиным оврагам. А я напрошусь с ними, ибо жажду обсудить фантастически интересный тюнинг моей любимой машины до того, как эта команда уйдет обратно к реке. Тогда я, с вашего позволения, начну», — спросила женщина, получила разрешение удалиться и пошла к своим мутантам. А Виктор Михайлович снова поймал мой взгляд и слегка загрузил. «Игнат Данилович, я действительно хочу отправиться к оврагам с вами. Я осознаю, что нахожусь не в центре Новомосковска, а в пятне, что реального опыта ведения боев против одаренных хищников зверья у меня нет, и что я для вас обуза. Но даю слово выполнить любую команду, не проявлять никакой инициативы и вести себя так, как вы скажете. Этот Воронецкий мне нравился. Внутренним спокойствием, умением слышать не только себя, отсутствием задранного самомнения и подростковой непосредственностью, изредка выглядывающей из-под привычной маски. Так что я поинтересовался, зачем ему это надо. Он как-то странно усмехнулся и заговорил: «Информация не для распространения. Моя матушка дружит с Ольгой Максимовной Максаковой. Дружит с юности, то есть с возраста, когда была обычной дворянкой и не помышляла о короне. Поэтому делится наболевшим сама и с удовольствием выслушивает откровения подруги. Так вот, в середине января Ольга Максимовна рассказала матушке о том, что отдыхала в бухте уединения и в восторге от компании, которая там потихонечку собирается. Рассказывала интересно и, как полагается ректору НАИ, невероятно образно. Вот матушка и заинтересовалась. Пашу и Лизу знает с младенчества. Пашиных друзей и их невест, пусть опосредованно, но тоже не первый год. Довольно давно сотрудничает и с Валерием Константиновичем, поэтому заочно знакома и с вами, Светлана Валерьевна. Так что последние пару месяцев собирала всю доступную информацию о вас, Игнат Данилович, о вашей уважаемой супруге и подруге семьи. Собрав и проанализировав некий критический объем, взяла и выкупила два последних немолодежных коттеджа вашего поселка у их прежних владельцев и заменила частное охранное предприятие дворцовыми. 5 мая уговорила батюшку взять ее с собой на награждение, увидела вас вживую и тоже не разочаровалась. А на следующий день вызвала к себе меня и дала почитать собравшееся досье. Теперь понятно, почему наша бухта – одно из самых безопасных мест в империи, от кого Валерий Константинович получал секретную информацию и почему он не побоялся бросить на меня свою дочь, подумал я и снова вслушался в монолог великого князя, а тот как раз развеселился. Скажу честно, узнав, что матушка дарит мне коттедж в том самом поселке, в котором живет добытчик, победивший в гонке серии «Спорт Элит», и советует с ним подружиться, я не поверил своим ушам, но не повелся. Все потому, что мне до смерти надоели лесть, лицемерие, низкопоклонство, ложь в глаза и далее по списку, который вы без особого труда дополните сами, если поставите себя на мое место. Но матушка ткнула меня носом в выводы своих аналитиков, и я воспрянул духом. Ведь вы, по их словам, цените людей не за титулы, родовитость, влиятельность, богатство и умение красиво говорить, а за поступки. Кроме того, не предаете, не гнетесь, не отступаете и рвете глотки кому угодно как за себя, так и за тех, кого считаете своими. В общем, мне стало любопытно посмотреть на вас, скажем так, в естественной среде обитания, и я не разочаровался. Поэтому переиграл планы матушки и вместо того, чтобы приехать в бухту уединения под личиной и наводить мосты в образе обычного дворянина, говорю прямо, я хочу с вами подружиться. Причем не как великий князь, а как ваш ровесник со схожими интересами. Что еще? Ах, да, у меня есть девушка, смею заметить, достойное уважение. Я не наследник наследника престола, а просто один из воронецких и жажду найти компанию, в которой можно быть самим собой. В общем, дайте мне шанс, пожалуйста. Последняя фраза, добавившая этой речи толику жалобности, заставила мысленно хмыкнуть и решиться на эксперимент, протянуть великому князю руку и представиться в альтернативном варианте. «Игнат, Виктор», в том же стиле ответил он, вцепился в ладонь, сжал от всей души и обезоруживающе улыбнулся. «Спасибо». Улыбка тоже получилась, что надо, поэтому я продолжил в том же духе. «Оля и Света, очень-очень приятно», — хохотнул он. «Виктор, и не на официальных мероприятиях лучше на «ты», если это, конечно, возможно. У нас, запросто», — усмехнулся я и снова посерьезнел. «Виктор, скажи, стремительным рывком владеешь?» «Да, конечно». «А защитным покровом?» «Тоже». «Тогда советую поднять покров прямо сейчас и не снимать его вообще, то есть не только в пятне, но и в большом мире. Далее, как только я построю носильщиков, сядешь на хвост Свете и будешь зеркалить ее маневры. Если мы вступим в бой, то без разговоров рванешь следом за ней в сторону заимки, каким бы слабым или, наоборот, сильным не показался зверь или звери. И последнее, не проявляй, пожалуйста, никакой инициативы. Да, мы находимся всего-навсего в шестерке, но сюда забредали даже двойки, а они, поверь на слово, могут устроить похохотать даже твоим телохранителям. Не знаю, как Вороницкий уговорил телохранителей отпустить его с нами к змеиным оврагам, и не хочу знать. Главное, что у него получилось, и через каких-то 17 минут не особо напряженной ходьбы мы довели носильщиков к первому месту проведения монтажных работ, оккупировали небольшой пригорок, обнаруженный чуть поодаль, и плотно позавтракали. Следующие 3 часа 26 минут болтали обо всем на свете, начиная с тюнинга спортивных автомобилей и заканчивая повадками одаренного зверья, изредка замечали мелкую живность и каждые 10 минут для вида пробегали кружок по периметру оврага, но не напрягались от слова вообще. Незадолго до завершения финального тестирования первого артефактного комплекса я засек белку-летягу 6-го ранга, сбил ее с траектории оплеухой, подождал, пока моя благоверная зафиксирует зверька колючим побегом, и задушил сферой умиротворения. Когда мелочь посерела, вырезал ядро и нужный энергетический узел, навел болтушку и протянул великому князю. «Выпей, и через сутки пробудешь очень интересное умение». Он опрокинул кружку, не задумавшись ни на мгновение, потом вытер губы рукавом и поинтересовался, о каком умении идет речь. «Воздушные ступени», — ответил я и ехидно ухмыльнулся. «Но мы называем их подпорками, подставляем под рюкзаки и уменьшаем их вес. Рассказывать о том, что ступени можно превратить в оплеуху, пресс и диск, даже не подумал». Промолчали и девчата, но Виктора накрыло радостью и без этого. «Здорово. Да, таскать рюкзаки мне никто не дает, но я найду, к чему приспособить это умение. И спасибо за подарок, я оценил. Могу порадовать еще серьезнее», — улыбнулся я. 27 мая в 12 часов дня на автодроме старт города Южного я погоняюсь на тюнинговой стихии с неким Станиславом Тихоновичем Угловым. «Знаю такого», — кивнул Вороницкий. Он поднимался до 5-го места в неофициальном рейтинге уличных гонщиков, но сейчас сполз на 6-е, гоняет на Конкорде и живет на некоторых форумах. В начале мая он затюнинговал новый Сапсан, а в середине апреля, то есть задолго до того, как эта машина была готова, с пеной у рта доказывал мне, что мою стихию порвет даже на Конкорде. В общем, предыстория у этой гонки веселая, повеселит и сам заезд. У меня получился такой самолет, что я его пока боюсь. Парень рассмеялся вполголоса, так как свято блюл полученные ценные указания, и пообещал, что приедет, чтобы посмотреть гонку вживую. В этот момент к нам подошел старший группы носильщиков, доложил, что первый артефакт установлен, проверенный работает, после чего попросил проводить на вторую точку. Проводили. Нашли новое место для наблюдения за округой. Посидели еще порядка 2 часов, само собой, не забывая о патрульных пробежках, и в какой-то момент засекли энергетическую структуру дикого кота теневика 7-го ранга, приближавшегося к оврагу с противоположной стороны. «Проходи, зверь, мимо, я бы его не тронул». Но это мелкое, но злобное хамло перло прямо на работяг и, вне всякого сомнения, рассчитывало кем-нибудь пообедать. Зря. Умотав на очередную пробежку и выйдя на дистанцию удара, я повесил на кота сферу умиротворения, сбил с ветки оплеуха и ей уже приложил об дерево. 2-ж. Хищнику, естественно, резко поплохело, и он, забыв о запланированном завтраке, решил свалить, но запутался в побеге и вскоре забился в агонии. Задерживаться возле него мне было лениво, так что тушка была спешно выпотрошена и перемещена метров на 150 в наветренную сторону, а потом я вернулся обратно, сел на свое место и ответил на немой вопрос великого князя. Задержался из-за обнаглевшей мелочи, прибил, присыпал лужу крови порошком, отбивающим запах, а сам трупик унес подальше, чтобы желающие его сожрать не наткнулись на работающий народ. «Быстро ты, и как-то спокойно, повезло с рангом жертвы», — честно сказал я и добавил. «Впрочем, это не совсем везение. В прошлый раз мы проторчали на этой заимке неделю с лишним и, тренируясь, вырезали все, что шевелилось. Но гости, и ни разу не дохлые, сюда еще забредут. Поэтому постарайся не расслабляться, ладно, и не позволяй расхолаживаться телохранителям. Да, их много, и каждый уверен в своих силах, но иные звери, бывает, удивляют так, что страшно даже просто вспоминать. Не расслаблюсь сам и не позволю расслабиться телохранителям», — твердо пообещал парень, потом посчитал дни, оставшиеся до моей гонки, и по-простецки почесал затылок. «Сегодня 21-е, значит, для того, чтобы успеть в Южный к 27-му, мне надо будет уйти с заимки не позже, чем через 3 суток. Немного, конечно, но лучше, чем ничего». «Угу», — кивнул я, и мысленно добавил, «а мы уйдем 3 часа. Сначала сюда, к оврагам. После того, как мелкая присобачит к артефактным комплексам лишние детали, упрыгаем к нашему перевертышу. И максимум к завтрашнему вечеру вернемся домой». Глава 9. 27 мая 2513. Поехк. В пятницу вечером меня в приказном порядке отправили спать в 10:05, поэтому в субботу утром я продрал глаза в 6 утра, вспомнил, что сам объявил мораторий на любые тренировки перед гонкой, и огляделся прозрением. Девчата, судя по всему, свалившие с пляжа намного позже меня, обнаружились в гостиной, дрыхли на разложенном диване, судя по ширине пустого места между Олей и стеной, в компании с Ирой. Я понимал, что последняя только делает вид, что спит, а на самом деле контролирует все и вся, поэтому посмотрел в объектив ближайшей камеры, поздоровался и поинтересовался, как прошла ночь. Дайна насмешливо фыркнула в гарнитуру. «Смеешься, как только ты умотал в дом, у Оли и Светы погасли глазки. Нет, веселье и они, и я изображали очень неплохо, то есть, умяли по шампуру из 2-й партии шашлыка, пожаренного Виталием, заплыли со всей толпой 300 метров и 30 минут погоняли на гидроциклах. Мы, всего на 2. Уфимцева не горело желанием давать Паше ни малейшего шанса остаться с ней наедине и порадовать очередным выяснением отношений, вот и каталась то со мной, то с твоей благоверной. А в начале 1-го, когда он увел сестру укладывать спать, заявили, что не собираемся с утра портить тебе настроение заспанными лицами, и свалили. Вроде как ложиться спать. Поднявшись на 2-й этаж, вырубили весь свет и постояли в гостиной у открытого окна, дожидаясь нового появления Максакова. А он вернулся от силы через 30 минут, узнал у парней, куда подевалась мелкая, и практически сразу ушел в сторону ее коттеджа. В общем, мы с Олей оставили расстроенного ребенка у нас, уложили на диван и попробовали заболтать. Только у нас не получилось, заснула она, будучи сильно не в духе. «Понял, развеселю сам», — пообещал я, сбегал в санузел, принял души, натянув плавки, поплелся в гостиную. Нарисовавшись на пороге, кинул взгляд на сладко спящих девиц и сдуру рявкнул во всю глотку. «Дамы, к горизонту плывем, или как?» «Да», — одновременно воскликнули они, отшвырнули в сторону плед и мигом оказались на ногах. Я опешил, разогнал восприятие просветлением, чтобы успеть придумать как можно более щадящий вариант реакции на неожиданный сюрприз, но услышал в гарнитуре скороговорку Биуса, адаптированную под скорость моего восприятия, и понял каждое слово. «Ситуация, лучше некуда. Смеши страдалицу». Я послушался и ляпнул 1-е, что пришло в голову. «Это вы так настраиваете меня на победу?» Оля проследила за моим взглядом, обнаружила, что вся их компания стоит передо мной только в трусиках, развернула плечи и уверенно кивнула. «Конечно, чем больше положительных эмоций мы тебе дарим, тем ты счастливее. По-настоящему счастливый мужчина способен свернуть горы», весело подхватила Ира и выставила вперед фантастически красивую, но, увы, искусственную грудь куда энергичнее моей супруги. А Света, врубившаяся в суть проблемы самой последней, нахально отзеркалила действия подруг и радостно закончила их мысль. «Значит, ты просто обязан обрести крылья и поставить очередной вечный рекорд, дабы порадовать своих женщин. Если бы она попробовала опустить взгляд или хотя бы зарумянилась, я бы почувствовал себя не в своей тарелке и нашел убедительную причину либо уйти в другую часть этажа, либо отвернуться. А так поймал кураж, сделал вид, что любуюсь бюстами этой троицы, и ответил в предложенном стиле. «Спасибо, я в восторге. Причем и от порыва ваших душ, и от сияющих глаз, и от воистину неземной красоты. Но позволять вам, моим женщинам, одаривать крыльями кого-либо еще однозначно не буду. Поэтому дуйте надевать купальники». Дунули рывками. А секунд через 8-10 в гарнитуре раздался довольный смешок Дайны. Все, ребенок счастлив до умопомрачения, и ему плевать на Пашку с его подкатами с высоких орбит. «Ао, а тут еще и Оля отожгла», заявив, что так ты любуешься только теми, кого искренне любишь. «Черт, а если Света влюбится в меня, как в мужчину?» — хмуро спросил я, выходя из гостиной и направляясь к лестнице. «Ее нынешнее чувство к любому из нас уже намного шире и намного сильнее обычной влюбленности. А желания в Свете пока нет. Она тебя почти боготворит и готова на все, чтобы быть в команде», — вроде как успокоил Бюс, сделал небольшую паузу и убил. «Но если полюбит, как мужчину, то с вероятностью процентов за 95, раз и навсегда. И вам с Олей придется это принять, вернее, тебе, ибо твоей жене эта девочка нравится. Издеваешься? Нет, ты ведь оценил цельность характера Уфимцевой, верно? Да. А еще понимаешь, что она от нас не уйдет ни за что на свете, поэтому ты и вкладываешься в нее без дураков. Да, но, а еще позволяешь мелко изображать твою женщину, привык к тому, что она всегда рядом, и уже не отдал Максакову. Он сам виноват. Замени его на любого другого парня, представь, что он к ней клеится, и оцени свою реакцию. Я к ней действительно привык, и хочу только добра. Я бы сказала, что прирос сердцем, и это правильнее некуда. Так, стоп, договорим как-нибудь потом. Мы уже бежим в твою сторону. Ну, и где твоя улыбка? Улыбнулся. Как ни странно, ни разу не через силу, ибо за миг до этого услышал счастливый вопль ребенка и почувствовал, насколько ему хорошо. «Игнат, а давай устроим заплыв на буксировщиках, чтобы ни одна падла не увидела нас до тех пор, пока мы не вернемся обратно». Девчата вылетели на верхнюю площадку буквально через мгновение и посмотрели на меня с таким безумным предвкушением во взглядах, что я не смог бы сказать «нет», даже если будь у меня очень веские причины. Вот и кивнул, услышал слитное «ура» и первым метнулся в сушилку, в которой мы складировали все, чем пользовались на пляже. Учти, что Егор с Антоном уже слоняются по коттеджам, готовясь к утренней пробежке, так что нам стоит поторопиться, предупредил Бюс, и я ускорился, похватал буксировщики, вынесся сначала из комнаты, а затем и из дому, в темпе допрыгал до кромки прибоя, прошел еще шага 4 и опустил веселые игрушки в воду. Через считанные мгновения возле меня возникла Оля и протянула мою идошку, а ласты вручила Света. К тому времени, как я натянул на себя маску и, прикоснувшись к сенсору над правым виском, включил связь, до нас добежала и кукла. А чуть менее, чем через минуту мы всей толпой закончили сборы, ушли под воду, врубили буксировщики и неспешно поплыли над дном к выходу из бухты, то есть на юго-юго-запад. Пока стелились над потрясающе красивыми песчаными барханчиками, мелкая, как обычно, молчала. А метров через 150, увидев первую низину, заросшую разноцветными водорослями, рванулась вперед, зависла над самым центром этого оазиса, огляделась, развернулась к нам и как-то уж очень грустно вздохнула. Опять ушли в сторону, хотя, вроде бы, плыли по стрелкам компасов. Подшучивать над ней дальше резко расхотелось, и я раскололся. «Твоя любимая ракушка на половине второго, если смотреть от меня, спрятана под оранжевым побегом. Игнату нравится смотреть, как ты зависаешь над этим местом». Вот он ее и заныкал, весело добавила Оля. «Кстати, мне тоже нравится. С тех пор, как встал первый этап прокачки метаморфизма, ты прилично округлилась и теперь смотришься намного аппетитнее, чем раньше». Уфимцева, почти дотянувшаяся до нужного побега, повернула голову в нашу сторону и рассмешила. «А я грешила на какой-то гормональный сбой и хотела при первой же возможности сдаться Ксении Станиславовне. Не надо никому сдаваться», — хохотнула Ира. «Я провожу медосмотры через день и со всей ответственностью заявляю, что ты совершенно здорова». Тут я невольно оглядел фигурку Уфимцевой пристальнее, чем обычно, и пришел к выводу, что моя благоверная права. У тощенькой и голенастой девчонки появилась попа, так раздражавшая меня дыра между практически отсутствовавшими внутренними поверхностями бедер практически пропала. Красиво налились икры, а грудь увеличилась почти на размер. Пока я вспоминал, как эта самая грудь выглядела во время подъема с сюрпризом и удивлялся своей слепоте, мелкая радостно воскликнула, что это меняет дело, пристально изучила ту часть своего тела, которую смогла, и заявила, что ей срочно нужно красивое нижнее белье под нынешние объемы. «А зачем, если с сегодняшнего дня ты объявила мораторий на ношение лифчиков?» — удивилась Оля и, проплывая мимо, ущипнула ее за ягодицу. Но смутить счастливого ребенка такой ерундой было уже невозможно. «Так это неземная красота, только для вас троих, а весь остальной мир пусть любуется чем-нибудь еще. Кстати, об этом самом остальном мире. Игнат, а ты случайно в сеть не заглядывал?» За мгновение до того, как был задан этот вопрос, я вспомнил прерванный разговор с Дайной и снова загрузился, но ответил: «Не, как продрал глаза, так сразу к вам и рванул. А что, интересно, что творится на форумах?» — ответила она, ласково провела пальчиком по самым острым шипам своей ракушки, медленно всплыла чуть выше, чтобы не засыпать ее песком, снова развернулась на юг и дала самую малую тягу на движок буксировщика. А после того, как догнала нас, добавила: «Рекламщики Москвы так толково раскачали народ, и без того одуревший от истерии, вызванной феерическим сливом концерна «Рекорд», что я боюсь, как бы Стасик не ушел в туман вместе со своим Сапсоном. Побоится потерять лицо», — подала голос Ольга. «Он же трезвонит о своей неминуемой победе аж с середины апреля и за это время пригласил в Южный чуть ли не всю дворянскую молодежь империи. Народа сюда подтянулось немерено», — сообщила Ира. «Я вчера лазила по сети и наткнулась на крик души паренька, который жаловался на то, что на эти выходные в гостиницах и доходных домах Южного, Владимира и всех населенных пунктов между ними нет ни одного свободного места. В этот момент мы подплыли к подводной ступеньке, месту, в котором дно опускалось почти на 1.5 метра, зарастало буйным переплетением водорослей и превращалось в место обитания невероятного количества рыб. Зависать тут, в аквариуме, обожала и Ольга, поэтому буксировщики были заблаговременно отключены, нас вынесло к точке наблюдения по инерции, и дамы, как обычно, забыли обо всем на свете. Ну, а я залюбовался аппетитными фигурками и тоже забил на ход времени эдак минут на 20. А потом в правом ухе раздался голос Дайны, и мне пришлось возвращаться в суровую реальность. К КПП подкатил кортеж Вороницкого. Будешь смеяться, но в нем всего две машины: «Стихия», на которой мы выиграли гонку, и бронированный черный «Буран». Правда, с трассы сворачивает еще один кортеж из трех бронированных «Уралов», но без толпы охранников Виктора не выпустили бы даже из своих покоев. Я согласно кивнул, подождал еще минуты полторы и услышал второй комментарий Дайны. «Стихией управлял сам и привез не личного телохранителя, а весьма миловидную и фигуристую блондинку лет 20. Хотя нет, слово «весьма» тут не подходит. Твоя Оля заткнет ее за пояс по всем параметрам. Да и мы со Светой не ударим в грязь лицом. Вы у меня самые лучшие», — жестами показал я и был понят. «Ага, так и есть. И о чем это говорит? О том, что в бабах мы с тобой разбираемся. Кстати, великий князь совсем не солидно бьет копытом. В смысле, жаждет отправиться на поиски твоей компании и, вероятнее всего, наткнется на тренирующихся парней. Может, поплывем к берегу и зацепим парня еще на один эмоциональный крючок?» Не успел я дать понять, что поддерживаю эту идею. Оле вдруг надоело болтаться в неподвижности, и наша добровольная помощница, шевельнув ластами, ущипнула Уфимцеву за задницу, жизнерадостно рассмеялась и пустилась в бега. Естественно, в сторону берега. А для того, чтобы не получить на орехи в первые же мгновения бегства, завела движок буксировщика и поддала тяги. Света, конечно же, страшно возмутилась и ущипнула Иришку, после чего последовала примеру моей благоверной и дала деру все в том же направлении. Ну, а кукла передала эстафету мне. Видимо, чтобы не скучал, пришлось срываться с места и грозить беглянкам страшными карами. Как и следовало ожидать, они сразу замедлились, чтобы я хоть по разу, но догнал каждую, и начали валять дурака, изображая дельфинов, то есть с разгона вылетали из воды, благо, мощность буксировщиков позволяла и не такое, шлепались обратно и уходили на глубину, чтобы снова уйти вверх. Но попы подставляли охотнее некуда и радостно ойкали после каждого щипка. По моим ощущениям, хвастаясь подругам ХМ своей востребованностью, и пусть по-настоящему дурила только Света, Оля, в основном, подыгрывала, а Ира работала, я все равно развеселился и тоже оторвался на славу. Причем не только преследуя, но и изображая самого крупного дельфина в стае. Вот и доразвлекался до смешка личного наказания в правое ухо. Виктор и его девица заметили ваше буйство и стоят на пляже, открыв рты. Антон с Егором злобно щурится на бегу, видимо, придумывая страшную месть за то, что вы рванули нырять без них и их девчонок. А через пару секунд проснувшаяся Лиза подойдет к окну и наверняка рванет вас ругать. Встреча на берегу прошла весело и интересно. Когда мы долетели до мелководья, отключили буксировщики и с шиком выехали к кромке прибоя на гребне небольшой волны. Виктор и действительно миловидная блондиночка от восторга потеряли дар речи. Черков с Лемешевым, бегущие в нашу сторону, погрозили кулаками, а Максакова-младшая, только-только нарисовавшаяся на пороге коттеджа, сорвалась с места с возмущенным верещанием. Я в темпе выпустил из рук тягач, скинул ласты, встал, подал руки Оле со Светой, как обычно, подплывшим ко мне перед самым финишем, и помог им утвердиться в вертикальном положении. Потом со спокойной совестью снял маску и дошки и поздоровался. «Всем доброе утро! Игнат, у вас совесть есть?» – взвыл Егор, переходя на шаг и, узнав великого князя, остановился, как вкопанный, придержал друга за предплечье и церемонно поклонился. Хотя был в одних шортах и кроссовках. «Ваше императорское высочество!» Воронецкий едва заметно прищурился, привычно посерьезнел, повторил мое приветствие, уставился на парней и одним предложением определил формат дальнейшего общения. Для близких друзей Игната, Ольги, Светланы и Ирины, Виктор. А моя девушка, Татьяна. Тут к взаимным представлениям подключился я и дал понять одуревшим испшникам, что им это не чудится. Ты прав, это действительно наши друзья, Егор и Антон. А вот и наша подруга Лиза. Привет, красотка. Татьяна, искренне рад знакомству. Следующие минут пять Лемешев, Черков и Максакова чувствовали себя не в своей тарелке, но непосредственность Воронецкого и его девушки, наше спокойствие и тема, в какой-то момент поднятая великим князем, постепенно помогли им более-менее расслабиться. «Игнат, а ведь твой совет не позволять телохранителям расхолаживаться оказался в тему. Через ночь после вашего ухода в большой мир к заимке подошла стая волков с вожаком троечкой, двумя самцами и одной самкой того же ранга и шестью четверками, прошла между незакрытыми створками ворот и очень сильно порвала двух придурков, вывалившихся из бани. Скажу больше, если бы не секрет, выставленный по моему приказу, и не чертовски своевременное вмешательство в схватку Ксении Станиславовны с ее слугами, то мы потеряли бы этих недоумков, и еще как минимум троих. Пятно ошибок не прощает», — криво усмехнулся я. «Ага», — подтвердил парень и жестко добавил. «И я тоже. Поэтому сразу после боя устроил серьезнейший разнос, а вчера утром, вернувшись в большой мир, приказал начальнику охраны заменить шестерых клоунов на личности, знающих, что такое дисциплина. Все правильно», — согласился я, заметил, что Татьяна зябко поежилась. Осмотрел ее прозрением, обнаружил, что девушка всего-навсего слабенькая восьмерка, поймал ее взгляд и мягко улыбнулся. «Тань, поверь, в описанной ситуации Виктору ничего не грозило. Ксения Станиславовна, хоть и целитель, но полноценная боярыня, а ее слуги, старые и опытные волкодавы, которым та стая была если не на один зуб, то на десяток укусов. И пусть запах крови теоретически мог приманить зверье посерьезнее, на практике в том районе пятна со зверьем не очень, я бы сказал очень не». Благодарно прикрыв глаза, хохотнул Виктор. Игнат и его напарницы вырезали все, что шевелилось, в радиусе километров 10, если не 15. «Все так и было», кивнул я, почувствовал, что девушке полегчало, посмотрел на часы и уставился на Воронецкого. «Вы на машине, на стихии, и, как я понимаю, собираетесь выдвинуться в сторону автодрома вместе с нами?» «Ага, тогда мы помчались завтракать и собираться, а то до выезда осталось всего ничего». Глава 10. 27 мая 2513 поехк. Из поселка выехали кортежем из трех стихий и трех буранов. Правда, впереди несся лидер, один из Уралов сопровождения великого князя, а чуть приотстав от нашей колонны, катили еще два, но глаза не мозолили. Ира, включившая параноидальный режим, ехала первой, на нашем броневике, само собой, не одна, а в компании с Уфимцевой, Антоном и Ларисой. За ними летели все три стихии и везли еще шесть человек, меня, Олю, Виктора, Татьяну, Виталия и Юлю, а замыкали бураны Максакова и телохранителей Воронецкого. На перегоне КПП бухты уединения, окружное шоссе Лукоморья особо не хамили, так как привыкали двигаться в одном темпе. Потом более-менее освоились, но как следует разогнаться не смогли, из-за слишком уж высокого трафика. Последний, естественно, удивил. Но стоило Оле выполнить ценные указания Дайны, влезть с МТшки в сети, почитать новости с побережья Лазурного моря, как все вопросы снялись сами собой. Стараниями Станислава Углова и рекламщиков автоконцерна «Москва» в Южной съезжались десятки тысяч желающих посмотреть очередную гонку века. После того, как супруга поделилась этими разведданными с народом, висящим в конференц-связи, подал голос Вороницкий. «Теперь я понимаю, почему мы выехали настолько рано. То ли еще будет», — со вздохом предсказала Лиза. Кстати, быстрее всех адаптировавшаяся к появлению в компании великого князя. Для того, чтобы занять хорошее место рядом с линией финиша гонки серии «Спорт Элит», мы выехали из дома в 8 утра, и все равно замучились проталкиваться сквозь толпу. Ее предсказание сбылось. Прорваться к служебному въезду на автодром более-менее быстро получилось только благодаря помощи телохранителей Виктора, припахавших дорожную полицию. А там мы, наконец, расслабились, подкатили к боксу, арендованному на полгода еще в марте, загнали в него все машины, кроме моей боевой, и прогулялись к линии старта. Благо, на эту часть комплекса посторонний народ не запускался. До 11 часов, по сути, грелись на жарком солнышке, болтали обо всем на свете и поглядывали на болиды обычных клиентов автодрома, то и дело пролетавшие по гоночной трассе. А потом началась работа. В смысле, в 11:10 меня нашли Третьяков с Янковским, смогли подойти только после того, как я дал понять телохранителям Вороницкого, что они, свои, потеряли дар речи, узнав Виктора, не без труда вернулись в рабочий режим и порядка четверти часа веселили нашу компанию рассказами о том, что творится за пределами охраняемой зоны. А там действительно было весело. Трибуны вместимостью в 120 тысяч человек уже практически заполнились, охрана автодрома задолбалась отлавливать особо ушлых журналистов и фанатов автоспорта, пытающихся всеми правдами и неправдами добраться до боксов, занятых моим соперником и мною. Букмекеры принимали ставки и меняли скачущие коэффициенты, а официальный комментатор неофициальной гонки, нанятый Сергеем Сергеевичем, жокой в Реале, и в сети, все обостряя и обостряя интерес к мероприятию. Кстати, наслушавшись откровений Ростислава Евгеньевича, я включил голову, сложил в одну кучу все, что царапало сознание, и сдуру удивился. Черт, даже если мы с Угловым будем усиленно тупить, то разогреем резину максимум за 8,5 минут, а два боевых круга поедем еще за 15. Получается, что мероприятие не продлится и получаса, а тут такое столпотворение. Рассмеялись все, включая Ольгу и Свету. А владелец Москвы помог увидеть происходящее под другим углом. Игнат Данилович, на самом деле ваша гонка, это пик противостояния рекорда со всеми остальными производителями спортивных машин, и я нисколько не преувеличиваю. В то, что рекорд фальсифицировал результаты экспертных заключений, устраивал заказные гонки, запугивал или устранял лучших гонщиков команд конкурентов и так далее, поверили только фанаты автомобилей, выпускаемых другими концернами, и люди, очень далекие от автоспорта. А миллионы фанатов-гонщиков, регулярно демонстрировавших тотальное превосходство конкордов, коршунов и сапсонов над всеми остальными спортивными машинами, и абсолютное большинство владельцев их гражданских версий считает арест руководителей концерна переделом рынка и требует справедливости. Кстати, эта волна народного негодования, вне всякого сомнения, кем-то целенаправленно поднятая, за последнюю неделю задрала продажи продукции рекорда с 0 до 58% от прежнего уровня. И последнее. Несмотря на то, что вы уже не раз ставили вечные рекорды и убедительнейшим образом победили в гонке серии «Спорт Элит», большинство игроков ставит против вас. Я озадаченно хмыкнул, увидел несколько подтверждающих кивков и расплылся в хищной улыбке. Так, может, стоит подсуетиться и поставить на себя, уже, хором заявило большинство. А Дайна добавила, в гарнитуру, и я поставлю, 40 миллионов, в самый последний момент, просто из любви к искусству. Пока я переваривал последнее заявление Биуса, Света приняла чей-то звонок, выслушала коротенький монолог, пообещала все решить, и дернула меня за рукав. Игнат, к воротам старта подъехал папа, в компании Софы и Татьяны, ехидно добавила Дайна, на Урале, ага, скажи, что его сейчас запустит, пообещал я. Набрал управляющего стартом, решил невеликую проблему и уставился на компанию из 5 человек, двигавшуюся в нашу сторону, но остановленную телохранителями Вороницкого. Углова и его подружек узнал с первого взгляда. Потом перевел взгляд на двух мужчин лет 35, оценил невеликую яркость их энергетических систем и кивнул старшему наряда, разрешая подпустить к нам и этих страждущих. Подружки оказались глазастее своего кавалера, почти одновременно ткнули его локотками и, не шевеля губами, сообщили о том, что рядом со мной стоит великий князь. Парень неприятно удивился неожиданному сюрпризу и, вероятнее всего, решил особо не хамить. Поэтому остановился метрах в 5-6, изобразил все положенные телодвижения, пережил взаимные представления и обратился ко мне только после того, как получил разрешение Вороницкого. «Игнат Данилович, как вам ажиотаж, вызванный предстоящей гонкой?» Я равнодушно пожал плечами. «Тут тихо и спокойно, а к служебному въезду мы пробились довольно быстро. Значит, если и нервничаете, то не очень сильно», — прыснула вся наша компания, за исключением Третьякова, которому, в силу возраста, было невместно демонстрировать подобные чувства. Я просто улыбнулся, а Лиза насмешливо фыркнула. «У Игната Даниловича не нервы, остальные тросы». «Здорово», — обрадовался Углов. «Значит, гонка получится». «Однозначно», — величественно подтвердила девчонка, была задвинута за спину брата и чинно, но шустро сбежала под защиту моей супруги. «Тогда, может, выдвинемся к линии старта и уйдем на прогревочный круг», — предложил Станислав. «А то зрители, разогретые очень уж злоязыким комментатором, уже неистовствуют». Весь прогревочный круг я ухахатывался с цитат из монолога этого самого злоязыкого комментатора, чем-то понравившихся Дайне. А когда подкатил к линии старта и занял место, показанное специально обученным человеком, Биус посерьезнел и задал вопрос, ответа на который у меня еще не было. «Уходим в точку прямо со старта, или какое-то время бодаемся?» Я покрутил в голове оба варианта и почти склонился ко второму, но вовремя вспомнил фразу «тотальное превосходство», посмотрел на красно-белый болид Углова и почему-то разозлился. «В точку. И ставим 2 вечных рекорда трассы подряд, чтобы ни одна падла не решила, что нам повезло». «Правильное решение», — сыто мурлыкнула в правом ухе и снова загрузила. «А зазор для стрибога, тюнингуемого по нашей программе, оставляем?» «Ага. Вдруг пригодится, тогда рули ты, а я буду страховать и исправлять огрехи». Откровенно говоря, рулить этой машиной было страшновато, даже после 4 ночей добросовестнейшего привыкания к ее нраву. Но я в темпе ускорил сознание просветлением, приложил себя бодрячком и, дождавшись зеленой вспышки стартового светофора, бросил стихию вперед. Стартовала она, как разгоняющийся истребитель-перехватчик, уже на 2 секунде оторвалась от собственного корпуса на 4, к исходу 3 стрелка спидометра ушла за цифру 200. А на 8-й алая вспышка ни разу не серийной голограммы вынудила начать столь же бешеное торможение перед левым поворотом. Его я прошел баллов на 95-96 из 100 возможных и почувствовал всего 2 коррекции. Ничуть не хуже отработал и следующий, правый, просвистев самую медленную точку всего на 1,5 км/ч медленнее предельно возможных 220. На первой, сравнительно медленной шикане, то есть, последовательности из левого и правого поворотов, чуть было не просел, поэтому ее, фактически, прошла Дайна. Следующий правый отработал баллов под 99, хотя дичайшие перегрузки при торможении с 343 км/ч до положенных 114, в ходе в безумный вираж и разгоне до 288 обычно накрывали по полной программе. Очень достойно справился и с самой быстрой шиканой трассы, и с 2 следующими поворотами, зато на вираже с говорящим названием «Последний путь» почувствовала 6 коррекций. Но на таких скоростях он мне еще не давался, поэтому я особо не расстроился. Вернее, не расстроился вообще, ибо думать было некогда. На первом повороте 2-го, заключительного круга, начали уставать мышцы шеи. Да-да, под постоянно обновляемыми бодрячками и в принципе не отключающейся регенерацией. На 2-м прохождении самой быстрой шиканы под управлением Дайны потемнело в глазах, а на выходе из самого последнего поворота я откровенно зевнул точку увеличения тяги. Но общая оценка за заезд, оперативно выставленная самым придирчивым наставником во вселенной, 93,16 балла, подняла настроение в заоблачную высь. Поэтому во время традиционного финишного вертолета в исполнении Биуса я улыбался на разрыв щек, а о том, что, вообще-то, соревновался со Станиславом Угловым, вспомнил только после того, как услышал ехидный смешок настоящей победительницы гонки. «Хе-хе, мы обогнали Сапсан Стасика на 44 секунды. Последний акт запланированного спектакля я отыграл уже после того, как напрочь деморализованный соперник подкатил ко мне, выбрался из своей птички, услышал звуки музыки, доносящейся из салона моей стихии, и задал напрашивавшийся вопрос. «Ваш болид, не пустышка». Толпа особо привилегированных зрителей, выпущенная на трассу сразу после остановки его машины, до нас еще не добежала, поэтому я недоуменно нахмурился, огляделся и в нужный момент отрицательно помотал головой. «Нет, конечно, что за удовольствие кататься в предельно облегченной машине? Мой тюнинг, для экстремалов, ценящих не только скорость, но и настоящий комфорт». Он заглянул в салон моей стихии, благо, открытая водительская дверь позволяла, убедился в том, что я не лгу, и под слитный смех моих девчонок ошалело выдохнул. С ума сойти. А потом, что приятно порадовало, достойно признал поражение. «Игнат Данилович, вы победили. И я, как не обидно это признавать, вам, увы, не соперник. А что вы скажете о моей стихии в сравнении с вашим Сапсоном?» — полюбопытствовал я, выбираясь из салона. Само собой, не просто так и не из вредности, а отрабатывая контракт, подписанный с Третьяковым. «Во-первых, этот Сапсан уже ваш, ибо я его проиграл. А, во-вторых, я видел вашу стихию только до выхода из четвертого поворота, что говорит само за себя. Что ж, значит, мы все-таки пришли к общему знаменателю». Весело ухмыльнулся я и протянул ему руку. «Спасибо за гонку и за то, что сподобили меня собрать этот истребитель». Он вцепился в мою ладонь, не задумавшись ни на мгновение, пожал от всей души и спросил, реально ли как-нибудь приобрести точно такой же истребитель. «То есть выкупать Сапсан вы не собираетесь? Почему это?» Я дал слово и вложил в эту машину душу. «Но теперь хочу и стихию. Это меняет дело». Успокоился я и перешел на очень громкий шепот. «Открою страшную тайну. С конвейера Москвы уже сошло порядка сотни машин с таким же тюнингом. Только учтите, что нрав у них кошмарнее некуда. Понимаю и предвкушаю», — начал он, но был перебит Вороницким, которому надоело слушать нашу беседу. «Станислав Тихонович, вы не будете возражать, если мы поздравим друга с победой? Прошу прощения, ваше императорское высочество, я просто до сих пор под впечатлением». «Мы тоже», — весело усмехнулся Виктор и, забыв об Углове, шагнул ко мне. «Игнат, эта машина действительно истребитель, и я боюсь, что она уже убила всю интригу автогонок». «Почему сразу убила?» — притворно удивилась Оля, скользнув мне под левую руку. «Да, в ближайшие дни все профессиональные гонщики страны, вне всякого сомнения, пересядут на такие стихии, но побеждает не машина, а водитель. Или Искина из другого мира», — мысленно хохотнул я и подставил щеку Свете, примерившейся, было, к моему правому боку, но сообразившей, что ее объятия будут мешать принимать поздравления. «Одним поцелуем дело, естественно, не ограничилось. К моим щекам с удовольствием приложились Иришка, Лариса, Даша, Юля и Лиза. Уверен, что в том же стиле меня с удовольствием поздравили бы и Софья с Татьяной, но они старательно изображали личных помощниц Валерия Константиновича, вот и ограничились радостными улыбками. Парой ласковых порадовала и вторая Татьяна, девушка Вороницкого, еще не вписавшаяся в компанию. Впрочем, и поздравления девушек, и рукопожатия, коих тоже хватило, оказались предвестниками приближающейся бури. Не успел меня поздравить Валерий Константинович, как к нашей компании двинулась впечатляющая толпа особо важных зрителей под предводительством Ростислава Евгеньевича Третьякова. И пусть фильтр из телохранителей Виктора отсек процентов 90 условно неблагонадежных личностей, а само присутствие рядом со мной основательно пригасило энтузиазм глав 12 влиятельнейших аристократических родов, корреспондентов 6 известнейших новостных каналов и кого-то там еще, потерроризировали меня знатно. Но я терпел, ибо понимал, что такая известность – тоже своего рода политический капитал, и не собирался портить впечатление о себе любимом из-за нежелания тратить время впустую. Пока меня рвала на части эта толпа, Углов организовал перевод денег за проигранную машину, а потом снова пробился ко мне, добился разрешения задать самый последний вопрос на правах проигравшего и спросил, сколько будет стоить такая стихия, как у меня. «Понятия не имею», — честно сказал и сдвинул фокус внимания с себя на Третьякова. «Этот вопрос лучше задать Ростиславу Евгеньевичу, он, как владелец автоконцерна «Москва», даст предельно информативный ответ. Стихии модели «Экстремал» уже продаются в наших автосалонах по цене 777 тысяч рублей за штуку», — заявил тот, и вызвал у тех, кто был в теме, самый настоящий шок. Проняло даже Вороницкого. Вы хотите сказать, что за столь сногсшибательный тюнинг новой стихии нам, покупателям, придется доплатить всего 1340-350?